Отец, приносящий дурные вести, за них не в ответе. Простая и, наверное, бесспорная истина. Незложенный партийный босс Анатолий Лыков, потерявший все и объявленный на красной ветке врагом народа, смотрел на морщинистого мужичка, жадно дожидающегося обещанной награды, и прилагал немалые силы, стараясь не сорвать зло на глупом курьере. А тот искренне не понимал, почему бессмысленная фраза «рыба сорвалась с крючка» так расстроила арестанта. Ну, сорвалась и сорвалась, с кем не бывает. Хотя лично он рыбу, пойманную на поверхности, есть бы не стал. Впрочем, чужие расстройства мало волновали курьера. У сообщения даже самого короткого и лишенного смысла есть своя цена. Раз доставлено и в срок, извольте расплатиться. 25 патронов. Мужичок упрямо повторил размер вознаграждения, полагающегося за срочную доставку. А ведь он даже не подозревает, что я могу достать из кобуры пистолет и засадить ему пулю промеж тупых глаз. Лыков медленно провел пальцами по аккуратно ухоженной бородке, плавно массируя кожу под ней, и прикрыл налитые кровью глаза. Люди, хорошо знающие бывшего начтанца Сталинская, без труда бы распознали в этих движениях угрозу. За внешним спокойствием скрывалась надвигающаяся буря. Анатолий Тимофеевич прилагал последние усилия, чтобы не сорваться, укротить бешенство, рвущееся наружу. Его характер, не слишком-то легкий и в лучшие времена, за последние месяцы очень испортился. Однако бедняга, доставивший плохие новости, вернее, очень-очень плохие новости, ничего не ведал ни о привычках товарища Лыкова, ни о его крутом нраве, да и про самого товарища Лыкова слыхом не слыхивал. Он видел перед собой лишь ломающего комедию пожилого бородатого дядьку, по виду зажиточного проходимца или бизнесмена, как они нынче себя называют, не желающего оплачивать его услуги. «Слышь, господин хороший, некогда мне с тобой лясы точить», — предпринял очередную попытку курьер. «Я свое дело сделал, так что гони четверточок». «Толя, не делай этого!» — в отчаянии воззвал к разуму внутренний голос, но было уже поздно. Рука Лыкова, само собой, без лишних команд со стороны мозга, извлекла из-за пазухи тощий мешочек с патронами и швырнула его в ближайшую урну. Эту барскую привычку он перенял у высшего ганзейского начальства, щедрого на премиальные. Только вот получать их люди были вынуждены в крайне униженном положении, чтобы не вздумали возгордиться или, не дай бог, почувствовать себя незаменимыми. Гонец недовольно прищелкнул языком, но за мешочком все-таки потянулся. Трудовому человеку не привыкать к барским заскокам. Схватив бедолагу за волосы, Лыков резким движением буквально насадил курьера лицом на свое выставленное колено. Он не мог точно сказать, показался ли ему треск ломаемых носовых хрящей или нет, но несчастный мужичок заверещал так отчаянно и громко, что заглушил все прочие звуки. Наказание помогло снять напряжение. Гнев и злость утихли в одно мгновение, будто секунду назад и не терзали весьма расшатанную нервную систему бывшего партийного начальника. Лыков нанес скрючившемуся на земле придурку еще несколько ударов ногой, но уже не из-за бурлящего в крови адреналина, а лишь за тем, чтобы заставить заткнуться. Удары достигли своей цели, и гонец, доставивший дурные вести, наконец замолк. Похоже, отрубился малахольный. Разум, очистившийся от помех эмоций, судорожно пытался сообразить, что же делать дальше. Покушение на Сомова провалилось. Именно это означала зашифрованная фраза, стоившего курьеру сломанного носа и, возможно, пары трещин в ребрах. В изгнание Лыкову удалось прихватить совсем немногое. Основные богатства остались на родине. Да и правительству Ганзы пришлось щедро позолотить ручку за предоставление убежища и в перспективе получения полноправного гражданства кольцевой линии. И все же даже того, что осталось, одинокому старику хватило бы на несколько месяцев безбедного существования. Но главным для Анатолия Тимофеевича по-прежнему оставалась месть ненавистному Сомову. А после того, как план захвата Комсомольской радиальной провалился, жажда мести лишь усилилась. Только вот Ганза, получив ощутимый щелчок по носу, отныне не хотела и слышать имени Лыкова. Хорошо еще, что торгаши не догадались сделать его козлом отпущения. И Анатолий решил действовать иным путем. Правда, выяснилось, что организация заказного убийства – дорогое удовольствие, а организация заказного убийства высокопоставленного и хорошо охраняемого лица – дорогое удовольствие в энной степени. Наведя справки, Лыков выяснил, что услуги обитателей бандитского треугольника поставят его на грань нищеты, а искать профессионала со стороны было некогда, да и небезопасно. Взяв все это в расчет, Анатолий Тимофеевич решил обойтись своим, местным, с красной ветки. Но ведь недаром, говорят, скупой платит дважды. В итоге получилось, что и цель не достигнута, и в бюджете все равно огромная дыра. Плохо, отвратительно, просто ужасно. Лыков посмотрел на доходягу, валяющегося на полу без сознания, и почувствовал необъяснимую, какую-то извращенную, совершенно иррациональную зависть. Пройдет минут 10, и мужичонка очухается. Сломанный нос заживет через месяц-другой, и вернется курьер к своей непритязательной и до нельзя простой, как две копейки, жизни. А больше ему и не надо. На еду и кров хватает. Самка, поди под боком, есть, такая же одноклеточная, как и он сам. Любимые дети-дебилы, которые нарожают обожаемому папочке внуков-имбецилов. И будет все счастливое семейство до окончания века благодарить милосердную судьбу за то, что помогла основателю династии недоумков пережить страшную катастрофу. Хорошо живется непритязательным и примитивным. Жаль, что нельзя по одному хотению деградировать до уровня такого вот сброда. Лыков вздохнул, присел рядом с курьером, несколько секунд внимательно изучая его окровавленную физиономию. «Нет, родной, так не пойдет. Ты будешь наслаждаться свинотным существованием, пока товарищ Лыков ломает голову, как ему вернуть потерянную власть. Разве это справедливо? Мы, коммунисты, всеми фибрами идеологически подкованной души выступаем за всеобщее равенство. Если мучается товарищ Лыков, то почему безродная скотина, извини, не знаю твоего имени, должна в это время тискать толстуху жену и учить уму-разуму своих ублюдков?» Анатолий потянул за безвольную руку лежащего. Сначала взялся за левую, но потом передумал. Приложил правую ладонь гонца к бетонному полу, тщательно выпрямил скрюченные пальцы и несколько секунд, полюбовавшись получившейся картиной, поднялся на ноги. Еще через мгновение твердый каблук дорогих кожаных туфель опустился на распростертую ладонь жертвы. И на этот раз кости хрустнули совершенно отчетливо, не оставив сомнения в эффективности удара. «Надеюсь, ты правша. Был. Трудна жизнь калеки. Но жизнь вообще трудная штука. Даже у созданий типа тебя». Пора было уходить с чужой станции. Зря он, конечно, так наследил с никчемным курьером, но, учитывая бесславный провал операции по уничтожению Сомова, делать здесь больше нечего. «Переходим к плану «Б»,» — Анатолий криво усмехнулся. «Дело за малым — разработать его и воплотить. И на этот раз без проколов и неудач». Возвращаясь в подсобку, которая служила егерям общей спальней, Кирилл был изрядно пьян и не обращал внимания на окружающих. Впрочем, судя по всему, на Таганской уже распространился слушок, что юноша находится под опекой Вотана. А уж с одноглазым вожаком егерей и его командой местная шпана предпочитала не связываться. Алкоголь действовал неправильно. По крайней мере, не так, как надеялся Зорин. Сначала вместо правильной пьянки в сугубо мужской компании Сигурд зачем-то притащил уродских девок, ну кто его просил? А теперь и вовсе тоской накрыло, что называется, по самую макушку. Сколько понадобится времени, чтобы все забыть? Зажить нормальной, спокойной жизнью, без пресса страшных воспоминаний. Но вот в голове замерли все мысли, и установилась долгожданная тишина. «Под ноги смотри, придурок!» — хриплый голос, пришедший откуда-то снизу, отвлек Зорина. На гранитном полу, возле очередного питейного заведения, сидел грязный, замызганный пьянчушка. «Прошу прощения», — пробормотал молодой человек, и напрасно. Хотя он даже не задел злобного бродягу, тот, почуяв слабину, разошелся. «Очки надень, задрот! Понаехали, дебилы! Что ж вы сюда все претесь? Ганза не резиновая, все отребье не влезет!» Это было уже чересчур, и Зорин бесцеремонно уставился на брызгающего слюной пропойцу. Торчащие из-под древней вязаной шапочки недлинные волосы, растрепанная борода с проседью, но не косматая и бесформенно огромная, как полагается любому уважающему себя бомжу, а относительно короткая, помнящая бритву и ножницы. Внимательный, настороженный взгляд из-под густых бровей. Не забитый или запуганный, а скорее выжидающий, чуть ли не оценивающий. Видать, только начинает свой непродолжительный путь на социальное дно. Еще не успел потерять человеческий облик. А еще он кого-то сильно напоми... Твою мать! От неожиданной догадки у Зорина затряслись руки. Кадык нервно заходил вперед-назад. «Твою мать!» Кирилл резко шагнул навстречу бродяге, забыв о брезгливости, схватил его за горло и рывком вздернул с земли. «Сука!» Зорин ждал, что в нос ему ударит мерзкий, чуть сладковатый запах давно немытого тела, готовился получить ударную дозу многодневного запойного перегара. Но дергающийся в его хватке мужик не пах абсолютно ничем. Даже той бодягой, бутылка из-под которой осталась внизу, рядом с насиженным бомжовым местом. «Убью, мразь! Отец не добил, а я добью!» «Зорин, Зорин, хорош! Отпусти меня! Что ты накинулся на старика?» В вопле пьяницы послышались панические нотки. Они придали Кириллу сил и злости. Он ощутил обычно чуждый ему азарт, кровавый, исполненный мстительной жестокости. «Это ты-то старик!» Зорин впечатал молящего о пощаде в стену и нанес ему удар под дых. Вопль тут же превратился в хрип. «В пенсионеры подался! Зорин! 20 лет уже Зорин! Кирюша, пусти, пожалуйста, Кирю! О, даже имя мое вспомнил!» Юноша смотрел на врага в упор, не мигая. «Похвально для старика!» «Мне нужно тебе сказать!» Их головы соприкоснулись. Две пары глаз, бегающие, загнанные и неподвижные, как у змеи, налитые кровью и ненавистью, оказались напротив друг друга. Зорин, единственный наследник своего героического отца, предательством лишенный всего, и Лыков, некогда коммунистический лидер, утративший силу и власть. «Говори, товарищ Лыков, чего морщишься? Надоело быть товарищем, как подался в господа!» Кирилл чуть отстранился и выразительно осмотрел своего противника. «И как оно, нравится?» «В глаза мне смотри, подонок! Нравится, спрашиваю?» Что-то мелькнуло в глубине лыковских зрачков. На неуловимую долю секунды загорелся, и тут же потух неясный огонек. Ярость, желание убить. «Может, ты ждешь, чтобы простой красноармеец Зорин поклонился в ножке ганзейскому господину Лыкову?» «Ты скажи, не бойся. Я за правду не убиваю. Я тебя за другое убить хочу». «Задыхаюсь. Мне трудно дышать. Я болен». В расширившихся от страха зрачках новоиспеченного гражданина Ганзы не осталось и следа от таинственного огонька, только готовность унижаться и вымаливать себе жизнь. Жалкие минуты жалкой жизни. «Знаешь, я даже рад, что мы встретились». Кирилл ухмыльнулся. «Очень приятно видеть тебя таким. И мой отец, погибший как герой, защищая родную станцию, был бы рад. Рад видеть, что предатель получил по заслугам. Потому что самая ужасная смерть лучше такой жизни. Я... знаю, но моя дочь...» Теперь уже дыхание сбилось у Зорина. После неудавшегося самоубийства он старался не вспоминать об Ирине. Вот уже месяц, как она перестала ему сниться. Вот, кажется, сегодня в первый раз он подумал о бывшей любви, и то лишь потому, что имя шлюхи напомнило. И вдруг, через неполный час, такая невозможная встреча. И опять Ирина. «Что, твоя дочь?» «Сомов». Слова никак не шли из горла Лыкова, застревали, упирались, отказывались ему подчиняться. «Да ты живее можешь?» «Он убил моего Петю, сына, а теперь забрал последнее, Ирину». Кирилл молчал, стараясь успокоить бешено забившееся сердце. И ждал. «Я не могу умереть, зная, что моя девочка отдана врагу, что она целиком в его власти. Ты прав, я все потерял, но это единственное, что еще можно исправить. Нужно ее спасти. Ты можешь помочь». «Что ты мелешь, старый дурак?» Зорин чувствовал, что насквозь лживые речи спятившего предателя должны вызывать в нем злость, ненависть, но не ощущал ничего, кроме трепыхания сердца и стука крови в висках. Он накручивал себя, распалял, жаждал трезвости и ясности мысли, но получилось совсем неубедительно, даже для самого себя. «Да мне дела нет до Сомова, а тем более до твоей дочери», проговорил Кирилл через силу, наконец-то убирая руку с горла Лыкова. «Ты молодой и, прости, глупый», восстановив дыхание, Анатолий заговорил горячо, с невероятным надрывом. «Боже мой, какой глупый! Ты ничего не знаешь и не понимаешь. Позволь мне тебе объяснить. Давай поговорим». «Мы уже говорим». Зорин косо ухмыльнулся, но голос выдавал его волнение. «Отпусти меня. Зайдем в бар, сядем. Спокойно и не спеша. Нам необходимо очень многое обсудить». Лыков вновь задыхался, давясь короткими рубленными фразами, хотя пальцы Кирилла убрались с его шеи.